51. Орбита, которая привлекает сознательные устремления, всегда приведет дух к нашим вратам. Творчество духа звучит во всем пространстве, и только признание высшей мощи насыщает дух творческим исканием. Потому каждая орбита, привлекающая к высшему созиданию, насыщается всеми высшими энергиями. Только путь сознательного искания дает устремление к нашей орбите. Так можно достичь верхних ступеней.